Я не поскупился ни на брань, ни на проклятие, потому что такие люди только это и понимают. Будь это обычный бродяга, он бы смолчал и стерпел мою ругань, ведь они все же немного почитают нас, господ, а этот за словом в карман не лез и выложил мне все, что обо мне говорят. Мне пришлось выслушать, что я подло обошелся со своим братом, что мне следовало бы пригласить на похороны невестку и еще много всего в том же духе. Я ударил кулаком по столу и велел ему убираться, но толку не было. «Вы, кузен, говорили ему о том, что...» «Ты, Шарлотта, очевидно, имеешь в виду, сообщил ли я ему, что ребенка берет себе богатое фру Шагерстрём?» «Нет, нет, кузина, тут я поостерегся. Это только умножило бы притязания Карла Артура». Между тем мой гость не унимался и честил меня по-прежнему так, будто это доставляло ему особенное удовольствие. И когда ему удалось настолько разозлить меня, что я готов был выбросить его за дверь, он пустил в ход последний козырь. Немало не испугавшись, он напоследок заявил, что если я не желаю заплатить за девчонку, так она у меня и не останется. Шарлотта слушала со все возрастающим страхом. Возвращаясь в Хедеби с кладбища, она твердо решила, что ничего не могла, да и не смела сделать для Карла Артура. Так неужели теперь снова начнется ее борьба с самой собой? «Но лишь только он захлопнул дверь», — продолжал свой рассказ барон, — «меня будто осенило. Ведь я имел честь говорить со своим кузеном Карлом Артуром Экенстедом. Он, безусловно, немало времени проводил вместе с моим братом, да и разъезжал он также в цыганской повозке. А зимой он верно живет на севере, там, где обретается весь этот беспутный сброд. Ну, совершенно естественно, что он взялся вымогать деньги в пользу этой цыганки, на которой угораздило жениться моего брата. Ну, а когда вы, кузен, узнали его, неужели вы позволили ему уехать?» «Да нет же. Поняв, кто это был, я, разумеется, захотел потолковать с ним. Я выбежал на крыльцо, но он уже успел сесть в сани и съезжал со двора. Я крикнул ему изо всех сил: „Карл Артур!“ Но это не возымело ни малейшего действия». «А теперь, кузен, вы собираетесь нагнать его?» «Да, собираюсь. Видишь ли, кузина, как дело вышло. Отъехав довольно далеко по аллее, Карл Артур внезапно осадил лошадь. Там как раз шла наша нянька со всеми детьми, надумав, видно, пойти вам навстречу. Женщина, сидевшая в повозке, тотчас узнала мою племянницу. Я слышал, как она окликнула ее. Но когда ребенок подбежал к ней, она высунулась, подхватила девочку и втащила ее в сани. Карл Артур хлестнул кнутом, и лошадь понеслась. И вот таким манером, кузина, они, можно сказать, прямо на глазах у меня увезли ребенка». «Как? Моей девочки нет?» «А я стоял как беспомощный дурак. Я не мог нагнать их, ведь все наши лошади в дальнем лесу дрова возят». «Ну а мои?» «Конечно же, кузина, я тотчас вспомнил, что есть еще и эти лошади, и поскольку ты, кузина, в этом деле лицо заинтересованное ничуть не менее, чем я, то я и позволил себе приказать кучеру заложить лошадей. Я как раз поджидал его, когда увидел, что вы с Амелией идете домой. Тебе, кузина, вовсе нет надобности тревожиться. Ребенок вскоре снова будет здесь. Ну, наконец-то, вот и лошади». Он уже хотел подбежать к саням, но Шарлотта удержала его за рукав. «Погодите, кузен Адриан, нельзя ли мне поехать с вами?» Лицо барона Адриана побагровело, но с прямой откровенностью, которая отличала его в дни молодости, он повернулся к Шарлотте. «Тебе, кузина Шарлотта, нечего бояться. Я верну ребенка, даже если это будет стоить мне жизни. Я ходил тут, черт побери, целую неделю и мучился, как проклятый. Должен же я отплатить тебе, кузина, за то, что ты помешала мне отослать эту бедную девочку». «Ах, кузен Адриан», — сказала Шарлотта, — «не из-за того вовсе хочу я ехать. Но такая уж я, не верю даже самому дурному, что говорят о людях. Только теперь, когда он украл мою маленькую девочку, я поняла,